Что же произошло? Уже после того, как эта книга была написана, последовали поистине рубежные события, в корне переменившие ход политического развития в нашей стране и способные серьезно повлиять на мировые судьбы в целом. Распад СССР, а еще раньше социалистического содружества, привел к резкому нарушению геополитического равновесия, и лишь будущее покажет, как завершится связанный с этим новый передел мира. Перестройка, начавшись с великих народных надежд, закончилась для нашей страны драматически, а для ее лидера Горбачева – бесславно. Правда, на Западе прозвучало немало восторгов по адресу бывшего президента СССР, но при сопоставлении с весьма угрюмым отношением к Горбачеву со стороны соотечественников, заграничные восторги лишь подчеркивают противоречия его политики. Она была обращена лицом к Западу, но оказалась повернутой спиной к высшим интересам Отечества. Убежден, что именно этот основной порог политики Горбачева привел страну к катастрофе, но столь же твердо могу сказать, в апреле 1985 года, когда начинали перестройку, все было наоборот. Во главу угла мы ставили коренные интересы народа, но считали, что этим интересам в полной мере соответствует ядерная разрядка и развитие деловых связей с Западом. Причем, в отличие от последних лет, внешняя политика проводилась без односторонних уступок Западу, с участием наших союзников при укреплении мировых позиций СССР. Почему же цели, столь полезные для Родины и для всего мира, оказались извращенными? Как и на каком этапе перестройки это произошло? Какие методы использовали архитекторы и прорабы для отхода от первоначального курса? Как случилось, что народ, в том числе рабочий класс, крестьянство, интеллигенция, оказались выключенными из процесса решения судьбы Отечества, своей судьбы? И, наконец, какова во всем этом роль самого Горбачева? Как понимать его прямо противоположные заявления и практические действия? Сегодня за социалистический выбор, а завтра за пред Компартии. В период перестройки сделано великое дело, нанесен удар по сталинизму, произволу и беззакониям в прошлом, но ведь опять встали на путь нарушения конституционного порядка, законности. Что это? Шатание и импровизация в силу складывающихся обстоятельств? Или маскировка, сокрытие истинных целей? Размышления в связи с этим, мое понимание событий последних лет, изложены в книге. Иметь дело с новейшей историей, писать по горячим, еще не остывшим следам общественной жизни, когда многое перевернулось, но еще не улеглось, всегда трудно. Понятно, что политические процессы, корнями уходящие в 70-е и 80-е годы, еще не закончены, пребывают в стадии развития, ждут своего разрешения. Я рассказываю, как все было в действительности, и на Старой площади в ЦК, и в Кремле, и вне их. Книга построена на фактах и документах, многие из которых обнародованы впервые. Разумеется, я не претендую на истину в последней инстанции, однако хотел бы заметить следующее. В силу прежних традиций и ложно понятой партийной этики, тогда было не принято обо всем информировать общественность. Сейчас другие времена. Все мы, я в том числе, изменились. И считаю своей серьезной ошибкой, в первую очередь именно то, что еще в 1989-90 годах не обратился прямо к партии, народу. Мои настойчивые, притом письменные обращения к членам ЦК генсек проигнорировал, как говорят, положил под сукно. Не сказал публично и гласно о том, что вместо провозглашенных и поддержанных советскими людьми целей, часть высшего политического руководства взяла курс на замену основ существующего строя. В этой замене, считаю, источник глубокого расстройства у общества, причина тяжелейших страданий и лишений народа, о которых президент предпочитал не говорить. Да, вместо лозунга «больше социализма, больше демократии» мы пришли к врастанию страны в капитализм и фактическому свертыванию демократии. Вместо многопартийности – к запрету организации коммунистов и идейной монополии антикоммунистических сил. Вместо свободы печати – к удушению прессы через экономику. Вместо роста жизненного уровня – получили обнищание большинства народа, унизительные подачки из-за границы. А ведь в первые годы перестройки дела в стране, в экономике, социальной сфере шли в гору. Это бесспорный факт, люди помнят. Вместо свободы творчества – обрели коммерциализацию культуры, ставящую на выморочную грань творческую интеллигенцию. Вместо расцвета науки – утечку мозгов и безработицу научно-технической интеллигенции. А сколько людей погибло за эти годы, оказалось обездоленными, выброшенными из своих очагов. Да разве перечислишь все беды, какие получили мы вместо обещанных перестройкой надежд? Одно можно сказать – в мирное время наша страна никогда не знала таких потерь, такого горя. Почему? Почему все это стало возможным? На этот вопрос я и стремлюсь ответить в своей книге. Она расскажет читателям о важнейших событиях, которые происходили на самом высоком уровне советского политического руководства. И здесь тоже замечу, что в свое время, придерживаясь былых традиций, я утверждал, будто в Политбюро существовало единство взглядов и выводов. Нет, такого единства не было. Наоборот, шла борьба, я бы сказал, в Политбюро было противостояние. На определенном этапе Горбачеву удалось выиграть это противостояние, заменив состав Политбюро, а итог этой поистине пирровой победы у всех на глазах. Меня могут упрекнуть в том, что поздно отдаю на суд народа свои размышления о большом обмане, состоявшемся вместо социалистической перестройки. Такие упреки я обязан принять, однако лишь частично. И дело вовсе не в объективных трудностях, препятствовавших обнародованию моих взглядов на извращение перестройки, хотя таких трудностей было предостаточно, в том числе и с публикацией этой книги. Но главное в другом. С уходом Горбачева наша переломная эпоха еще не завершилась. Впереди ждет нас еще много событий, исход которых будет зависеть от того, насколько полно народ разберется в сути происходящего и произошедшего. Егор Лигачев.